Глава 1. Свой среди своих. У меня много достоинств. Иногда думаю, что я просто из них соткан, но приходится замечать и недостатки. Если составлять список, на первом месте будет стоять топографический кретинизм. Сегодня я лишний раз в этом убедился, когда обнаружил, что из-за стеколья меня вынесло не туда, куда хотел. Нацеливался попасть в родной город Че, а попал, нет, не в болото и не в волчью яму, а это уже хорошо. Судя по табличке с надписью «Ордынка», вынесло в столицу нашей родины, напротив кафе с очаровательным названием «Муму». Москвичи, суетливо бегущие по своим московским делам, деловые гастарбайтеры и гости столицы, не заметили появления человека из ниоткуда. Даже бабуля, торговавшая занесенными в Красную книгу ландышами, только чихнула, а в ответ на мое пожелание здравствовать, ответила: «Мужик, свали отсюда, мешаешь». Из живых существ, отметивших странное колебание воздуха, была лишь скромная козочка, которую держал на поводке взъерошенный дед в камуфляже. Рогатая москвичка нервно пристукнула копытом и что-то проблеяла. Что именно, я не понял, так как слабое знание иностранных языков шло в моем списке недостатков под номером 2. Камуфлированный дедок, обдавая выхлопом какой-то дряни, кивнул на свое пузо, прикрытое звенящей сумкой с многозначительной надписью: «Подайте бедной скотине на пропитание». «Кому именно?» — не удержался я, вытащив бумажку в 500 рублей. Дедок, смерив меня взглядом, открыл рот, чтобы послать куда-нибудь, но, оценив достоинство купюры, проворчал: «Если б себе, так бы и написал, подайте на пропой, а рогатой скотине кушать хочется. С тобой делится?» — спросил я, вкладывая ему в руку бумажку. «Приходится», — повеселел дед. «Я доволен, так и Наташка сыта. Это персонально для барышни», — присовокупил я еще одну бумажку, отчего дед возликовал. «В принципе, в обычное время я разорился бы на десятку, ну, на сотню, не больше. Но Ярослав, провожая на большую землю, вручил мне такой толстый кошелек, что сделать ему кровопускание было даже полезно. Видимо, соскучившись по шопингу, я шел и покупал всякую дрянь. Вот, что я буду делать с брелоком в форме ракушки, если у меня и ключей то нет. А зачем мне нужен план московского метрополитена, если он висит в каждом вагоне?» Не удержавшись, зашел в то самое Муму, заказал порцию блинчиков и кофе. Посидел, подумал и понял, чего же мне не хватало в застеколье. Конечно, здоровый образ жизни, нетронутая экология и прочее. Но как иной раз не хватало обычной горячей воды из-под крана. Словом, цивилизации, крепости, цитадели, бои и прочая романтика – штука неплохая. Подгоревшая каша на костре – вкусно. Но, как хотелось сесть за обычный столик в кафе, взять вилку в левую, а нож в правую руку, а потом, осознавая, что правила хорошего-то написаны не для меня, перехватить столовые принадлежности не так, как предписывает этикет, а как мне удобно, и неспешно жевать, посматривая на огромный экран телевизора, прислушиваясь краем уха к разговорам, завистливо думая: живут же люди, никаких им приключений, ни на голову, ни ниже. Другое дело, что я прекрасно осознавал, что после всего, что случилось, жить простой жизнью уже не смогу. Я шел по Ордынке, тихонько шале от людей, от которых успел изрядно отвыкнуть, раздумывая: коль забрался в эти места, так не сходить ли мне в Третьяковку? Давно собирался посмотреть на портрет Пушкина работы Кипренского, 101 раз видел его в репродукциях, но хотелось вживую. Почему именно Кипренского, а не Шишкина с Верещагиным, так и не понял. Потому, вместо картинной галереи зашел в ближайший магазин и приобрел телефонную симку, а нужные номера я с некоторых пор мог держать в памяти. «Олег Васильевич», — услышал я голос своего куратора, хотя сам еще не произнес ни слова, — «ты в Москве? Подъезжай, диктую». Когда я появился перед Унгерном, он еще договаривал: улица Зои и Шуры рядом с общагой Академии, офис. «Здравия желаю, товарищ генерал», — отрапортовал я. Унгерн оторопело посмотрел на меня, потом на телефон в руке и нервно сглотнул. К счастью, люди с расстроенными нервами и слабым сердцем до высоких званий не доживают. «Предупреждать надо», — сухо сказал генерал. «Извините, Виктор Витальевич», — сконфуженно выговорил я. «Вот, честно, не хотел, чтобы так внезапно. Изначально собирался идти до ближайшей станции метро, а уж потом пересесть на что-нибудь подходящее. Сам не ожидал у себя подобных талантов. Можно бы радоваться, но, при здравом разумении, неумение управлять собой, В следующий раз можно очутиться где-нибудь в Катманду или в Антарктиде. Ладно, махнул рукой генерал и предложил традиционное кофе. Думал, сейчас он полезет за кипятильником, банкой не с кафе и неизменными одноразовыми чашками. Ан, нет, Москва, понимаете ли. Унгер нажал кнопочку под столешницей и в кабинет вошла секретарша. Как и положено, деловой костюм, мини-юбка, секси-блузка, каблуки-шпильки и ноги от коренных зубов. Завидев в кабинете чужака, девушка непроизвольно встала в стойку. Получилось похуже, чем у Насти из Белкиной крепости, но вполне профессионально. Поработайте 10 лет учителем школы, сотрудничающей с Центром боевых искусств. Научитесь отличать бзинку цудати от камаи. У нас таких девочек после выпускного разбирали либо физвузы, либо школы телохранителей. Говорят, нынче модно иметь охранника в юбке. Все думают, что это просто секретарша, или просто, а она, пяткой в челюсть, свои, предупредил Унгерн. Прозвучало как фу. Идете в ногу со временем, одобрил я, оценив экстерьер девушки. Это, дорогой мой, не я, а ты идешь, усмехнулся Унгерн. Мне секретарша по штату не положена. В смысле, не понял я. В том смысле, дорогой мой, что это твоя ваша секретарша. Зовут Ксения. Все вопросы технического характера, с ней. О самой Ксении начальство уже должно быть известно. Так, здравствуйте, Олег Васильевич. Извините, не ожидала, что вы уже здесь. Виновато улыбнулась секретарша телохранителя и добавила. А мы с вами давно знакомы. Ксюша Неволина, констатировал я. Выпуск 2003 года, или 4-го. Обижалась, если тебя Ксюхой называли. Кажется, поступила в Лесгов-то. Она самая, тряхнула волосами Ксюха. А разве вы меня помните? Тебя разве забудешь? Многозначительно протянул я, а девчонка расцвела от счастья. Не буду же говорить, что помню всех своих выпускников. Даже спустя много лет, встречая на улице дяденек-тетенек, все равно своего узнаю. Вот ведь, хмыкнул генерал, как бы в досаде. Лопухнулся я, однако, ведь думал же, когда личное дело смотрел. Земляки, это я понял, а на номер школы и внимания не обратил. Ай-яй-яй, чтобы генерал-майор государственной безопасности, да не обратил внимания на такой очевидный факт, ну, не смешите меня. Вот, видите, как здорово, девушка красивая, да еще и бывшая ученица, а у меня в приемной мордоворот сидит, с лейтенантскими погонами, посетовал генерал. А у Ксении, сколько звездочек, поинтересовался я, как бы, между прочим, не меньше 4, хотя, нет, прикинул я, соотнеся возраст, время учебы в вузе, плюс какие-нибудь спецкурсы, капитаном ей еще рано. Ксюшка, ты кто у нас будешь? Старший лейтенант, угадал? Ксюха стрельнула глазками в Унгерна, промолчала, но опять-таки непроизвольно вытянула руки по швам. Угадал, Олег Васильевич. Благожелательно отозвался генерал. Старлей на майорской должности. Ладно, Ксения, начальнику я тебя представил. Можешь заняться своими делами. А вы кофе хотели, Олег Васильевич? Распоряжайтесь. А кофе есть? Поинтересовался я. У нас, как в Греции, все есть. Хохотнул генерал. Верно, Ксюшенька. Вы какой кофе предпочитаете? Есть растворимый. Могу сварить. Как скажете, то и будет. Можно, с коньяком. Понял? Кивнул я. Тогда, давайте, Ксения, как там по отчеству, Ивановна, давайте, Ксения Ивановна, 2 кофе, какое есть. Коньяк не надо, мы с генералом поговорим, а уж потом и тобой пообщаемся, и школу вспомним и все остальное. Время будет. Хорошо, кивнула Ксюха, а потом попросила. Только, Олег Васильевич, разве обязательно по имени-отчеству меня звать и на вы, и еще, как вы вошли, потом, как-нибудь скажу. Ушел я от ответа, а чего отвечать, когда и сам не знаешь. Я прошелся по своему первому в жизни кабинету. Раньше всегда приходилось что-то с кем-то делить, а тут, мой. Не скажу, что он мне сильно понравился, но сказать обратное, язык не повернется. Сравнивать ни с чем. Стандартный кабинет со всеми атрибутами, письменным столом, ноутбуком, встроенными шкафами, креслами и портретом президента на стене. Еще, несколько глазков видеокамер. Ну, апартаменты не слишком, виновато хмыкнул генерал. Так ведь и вы, товарищ полпред, тут особо и появляться не будете. Но, положено, вы же когда уехали, даже не поинтересовались, что и как. Какая зарплата, премиальный фонд, квартира, и многом нечего положено, живо заинтересовался я. Так все льготы, по полному списку. Офис, служебная машина, квартира. Про дачу не знаю, врать не буду. Ну, Ксюша все растолкует. Штатное расписание нужно составлять. Сейчас там только 3 человека. Я сам, Ксюха. А кто третий? Неужто, вас ко мне замом определили? Догадался я. Не замом, а помощником, строго поправил Унгерн. Замом я быть не могу, так как по должности не положено. Да и не нужен вам зам. Чего тут замещать то? Ну, офис секретарша, это для Близиру. Есть машина. Хотя, водитель еще понадобится. Сами-то вы, небось, до сих пор водить не научились. Впрочем, за 2 недели не научитесь. А машина с мигалкой, усмехнулся я. На мигалку нужно заявку писать в управление делами. Сочтут нужным, выделит, а нет, я бессилен, развел руками Унгерн. А, нафиг мне мигалка. Будем считать, что если я секретный полпред, так и мигалка у меня секретная. Вот это правильно, похвалил меня Унгерн. Нынче борьба с синими ведерками идет, не стоит светиться. Итак, когда тебя, ничего, что я на ты, не в первый раз обеспокоился генерал и, получив мой благосклонный кивок, продолжил. Когда тебя полпредом назначили, такая подковерная грызня развернулась. Полянка, откуда ты в застеколье уходил, она же на территории северо-западного округа. Стало быть, должна относиться к тамошнему ведению. Непорядок. Даже к помощнику самого сунулись выяснять, потом и до президента дошло. А потом, заинтересовался я, а что потом, сам лишь глянул косо, да приказал заменить всех кадровиков, кто секретку курировал. Больше вопросов ни у кого не было, так что ты есть полномочный представитель, со всеми вытекающими, а где ты гаранта представляет, на земле, в небесах или в ином измерении, дело гаранта и его преемника. Вошла Ксюша с подносом, и мы непроизвольно прервали разговор. Ксения, ты своему, виноват нашему начальнику, подготовь полный списочек его льгот и полномочий. Льготы, в соответствии с законодательством, а полномочия, в соответствии с реалиями. Ага, рассеянно отозвалась Ксюша, что сразу же было замечено Унгерном. Ксюша, что там у тебя? Докладывай. Олег Васильевич на мониторе не отражается. Подробней, нахмурился генерал и, предугадав мой вопрос, пояснил мне. Когда дверь кабинета открывается, камера автоматически включается. Я сюда сегодня случайно зашел, надо было кое-что в сейф положить, а у Ксюши монитор на столе. Положено в кабинетах камеру иметь. Борьба с коррупцией, понимаете ли? Камеры, уточнил я. Почему камеры? Удивился генерал. Одна камера, как положено. Вон, глазок над дверью. Над дверью, один. Вон, слева от портрета президента, второй. Если еще пройтись, обнаружим еще пару-тройку. Усмехнулся я, вскочив так стремительно, что едва не сшиб с ног Ксюшу. Унгерн подбежал к портрету. Точно, твою мать, не сдержался генерал. Как же смогли, а главное, кто, усмехнулся я, Олег Васильевич, прижал правую руку к сердцу генерал, не знаю, чем поклясться, но камеру ставили только одну, ту, что положено, если не поверишь, так логически рассуждать, какой мне смысл ставить камеру там, где тебя не бывает, Ксения, гневно повернулся он к девушке, которая так и замерла с подносом в руках, Виктор Витальевич, товарищ генерал-майор, я, честно, ничего не знаю, дрогнувшим голосом отозвалась Ксюша, а в глазах заблестели слезы. Генерал, кофе остынет, негромко сказал я, посмотрев на растерянную секретаршу, улыбнулся. Ксюша, иди к себе. Не помню, приходилось ли мне раньше видеть Унгерна таким растерянным. Даже тогда, когда я вынес из застеколья тела погибших парней и генерал, тогда еще полковник, был более радостным. Унгерн сел в кресло и, отхлебнув приличный глоток кофе, спросил, сигаретки не будет, сигаретки, растерялся теперь и я, похлопав по карманам, а ведь и верно, сигарет у меня не было, только зажигалка, в застеколье не курил, да и тут, даже не вспомнил, что когда-то выкуривал по 2 пачки в день, а зажигалка, ну, ее я таскаю с собой все время, как когда-то наши предки не расставались с кремнем и кресалом, у Ксюхи спроси, подсказал Унгерн, она в курсе, что босс курящий, обязана подготовиться. Ксюшка сидела за столом и смотрела, уставившись в одну точку. Молодец, не истерит, хотя и прекрасно понимает, кто будет первым подозреваемым на роль крота. Ксюша, где можно сигарету найти? Поинтересовался я. Сигареты? Не сразу врубилась девушка, но быстро взяла себя в руки. У меня блок кемела лежит. Виктор Витальевич говорил, что вы балконку предпочитаете, но балконка для полпреда как-то, замялась барышня. Не солидно, понимающе кивнул я и попросил: давай пачку, а заодно покажи монитор. Посмотрев на экран, я уважительно покачал головой. Целых 8 картинок. Прилегающая территория, вход, фойе, коридор, еще что-то и мой кабинет. Ксения догадливо щелкнула мышкой, увеличивая картинку. Генерал, словно поняв, что за ним наблюдают, помахал рукой. Так говоришь, на мониторе меня не было? Ага, вот, смотрите, перематываю назад. Действительно, в кабинете был один Унгерн, оживленно беседовавший с пустотой. И записи с остальных камер я уже смотрела. И там меня тоже нет, хмыкнул я. Бывает. Ксения вытащила платочек, зеркальце и принялась приводить себя в порядок. Оттерев подтаявшую тушь, слегка изменила наклон зеркальца, выворачивая глаза. Мне стало совсем весело. «Ксюшка, не мучайся, дай-ка сюда». Ксения покорно разжала руку, а я продемонстрировал ей свое отражение в зеркале. Убедилась, все в порядке, в зеркале отражаюсь. Колечка серебряного нет, ну, в магазин сбегай, чеснока купи. «Извините», — побагровела девушка. Фильмов про упырей насмотрелась, такая большая, а в сказки веришь, Олег Васильевич, тут начнешь еще и не в такое верить. Как такое возможно, чтобы человек прошел через охрану? Они, между прочим, у вас документы должны были спросить, потом, мимо всех камер и ни разу не засветится. Чудес на свете много, друг Гораций, что и не снились нашим мудрецам, хмуро досказала Ксюха. Шекспир, со школы помню. Вот, молодец, восхитился я. Не зря в школе учит. Я ее от вас запомнила, усмехнулась Ксюха. Вы ж ее на каждом уроке цитировали. Ну, почти на каждом. Запомнишь тут, еще от вашего, то бишь 2 года отучалась. Вона, хмыкнул я, засорил детские головушки словами-паразитами. Еще, можно вопрос, валяй. Когда меня назначили секретаршей к секретному полпреду, назвали Феа, я удивилась, вот, думаю, полный тезка историка нашего. А потом, когда Виктор Витальевич мне вашу фотку показал, я вообще обалдела. Ну, думаю, двойник, да еще и тезка. Я же недавно с нашими, ну, с одноклассниками, виделась. Разговаривали, кто, где. Ну и об учителях, естественно, разговор был. Сказали, работал, мол, историк, до середины зимы, а потом на больничный ушел. А потом в школу не вернулся, книжки пишет. И в городе я вас видела с месяц назад. Олег Васильевич, а вы вообще... Кто? Чудес на свете много. Ну и так далее. Не ломай голову. Давай сигареты, тащи еще кофе. А лучше отдай нам чайник и пепельницу. Пепельница на столе. А зажигалка? Своя есть, доложил я и ушел. Пока я болтал с Ксенией, генерал не терял времени зря. Допил кофе, а теперь пытался отыскать чужие глазки. Отчаявшись, сел на место. Пришлю ребятишек, пусть уберут, решительно заявил генерал. А зачем? Пусть стоят. Покачал я головой, хлеба не просит, мне не мешают, тем более, если эти убрать, новых натыкают. Вот скажи, кто это мог быть? Риторически спросил генерал. Я сейчас не про заказчика, а про исполнителя, ведь кто-то из своих, не иначе. А заказчик не волнует? Поинтересовался я. Ну, постольку, поскольку, покрутил генерал рукой в воздухе. Найти исполнителя, выйдем и на заказчика. В принципе, новый секретный полпред может интересовать кого угодно, от Моссада с ЦРУ до смежников, хоть армейцев, хоть дипломатов. У нас спецслужб развелось, как вдов после Куликова поля. Образно, однако, удивился я, что-то новое в лексиконе генерала. В этот момент Ксения принесла чайник. Генерал, как Шахерезада, прекратил дозволенные речи, а я наоборот. Ксюша, у тебя идеи есть, кто и когда это мог сделать? Олег Васильевич... Вмешался генерал, озирая взглядом кабинет. Может, в другом месте поговорим, так мы секреты обсуждать не будем. И вообще, сделав паузу и, как хороший актер, потянув ее, сколько сумел, попросил. Товарищ генерал, наливайте кофе. А ты, Ксюша, посмотри на свой монитор. Ксюшка кивнула и, оставив нам чайник, вышла. Но не успел Унгерн разлить кипяток, девушка вернулась. Олег Васильевич, что вы такое творите? С дрожью в голосе спросила она. Глава 2. А что такое? Снова занервничал генерал. Потом, распотрошив пачку и закурив, предположил. Камеры не работают, только это, кивнула Ксюшка на глазок. По всем остальным, и на том, который на входе и прочем, картинка нормальная идет, а тут, рябь. Ну, это нормально, успокоился генерал. Олег Васильевич как-то столько аппаратуры испортил, что медицинское управление до сих пор вздрагивает. А это ерунда. Думаешь, остальные камеры тоже сдохли? Должны бы, пожал я плечами. А Ксюшеньке хочу сказать: во-первых, сам не знаю, а во-вторых, подчиненные вопросов начальнику задавать не должны, закончил за меня Унгерн, раздавливая в пепельнице окурок и вытаскивая новую сигарету. Ксения гордо подняла нос и вышла. Обиделась, равнодушно отметил я. Помню, в году так в 86-м, встретил старого друга. Учились с ним вместе, пояснил генерал, затягиваясь и запивая дым глотком кофе. Я после училища, скажем так, по внутренней линии служил. Контрабанда оружия, проверка оружейных заводов и прочая мутатень. А он и в Афгане побывал, в Анголе отметился. Сидим в кабаке, звездочки капитанские отмечаем, хоть в штатском оба. Тут, к нам один хмырь подкатил, а с ним еще трое, на скандал напрашиваются. Я уж решил, уходить придется. Справиться то бы мы с ними справились, но кому нужны разборки? То сё, 5-10, служебное расследование. Ну, сам понимаешь. А дружок мой, в глаза этому хмырю глянул, улыбнулся и говорит: сел бы ты, парень, на свое место. И все, как отрезало. Ушли они за свой столик и сидели, как пришибленные. И сказал то тихонько так, а у меня мурашки по спине пробежали. А потом, лет так через 5, когда я сам по всем горячим точкам прошелся, мне один знакомый сказал: ты, говорит, Виктор, смотришь и говоришь, словно в прицел смотришь. Это вы к чему? Поинтересовался я. К тому, дорогой мой, что у меня такое чувство сегодня возникло, когда ты сказал, дескать, сядьте, генерал, кофе стынет. Так мог сказать лишь тот, кто уже в бой сходил не один раз. И еще, тот, кто не только сам ходил, но и других водил. Ты когда это успел, то, за 2 недели, еще, как-то ты ногу подволакиваешь, странно. Появление Ксении отвлекло генерала от вопросов, которые не доставляли мне никакого удовольствия. Извините, там товарища генерал-майора спрашивают. Просили в бухгалтерию позвонить, по поводу завтрашней командировки, доложила Ксения. Ксения, позвони сама, скажи, командировка отменяется, а ты, товарищ полпред, проводив глазами девушку и дождавшись, пока не закроется дверь, продолжил, завтра же нет, сегодня же ложишься в клинику, на обследование, медики должны осмотр провести, так вспомните, господин генерал. Проводили медики осмотр 2,5 недели назад, аккурат, как мне должность дали. Я до сих пор удивляюсь, что меня вместо дурки, в полномоченные представители определили, усмехнулся я, вспомнив свое возвращение в застеколье и подмокшие удостоверения. Так, вишь, какое дело то, покачал головой генерал, это для тебя застеколье, новость, а для руководства, непреложный факт. Это как, удивился я, ты не подумай, я сам толком не знаю. Так обиняками. Но, как выяснилось, сотрудничали когда-то государи наши и застекольщики. А как революция случилась, то все и оборвалось. При Горбачеве об этом вспоминали, но опять забыли. Не до того было. Но документы никуда не делись, лежат в архиве. А вот при нынешнем президенте, все чуть-чуть по-другому. Может, скептицизмов чем-то больше, но от реальных фактов он не отмахивается. А твое появление, как манна небесная. Параллельное пространство, это же масса возможностей. Ну, вспомни-ка, он сам тебе говорил, если не контроль, то хотя бы информация, уже немало. Стало быть, о застеколье знает не 3 человека, а гораздо больше, сделал я вывод. Правильно мыслишь, одобрительно кивнул генерал. Так что о секретах тут лучше говорить не будем. Верю, что ты усилием мысли гасишь радиоволны и телесигналы, но, есть и другие способы. Пришлю я сюда ребятишек, пусть чистку организуют. А вы, господин генерал, уверены, что они новых жучков не налепят? Да я, видишь ли, теперь уже ни в чем не уверен, сокрушенно покачал головой генерал. Подожди, не отвлекайся. Сейчас машину возьму, поедем в клинику. Смущает меня твоя нога. Что с ней случилось, то, не темни, все равно узнаю. Виктор Витальевич, некогда. Ногу проткнули, но все уже зажило, не беспокойся. Врачи там хорошие. Лекарства тоже. С клиникой не получится, времени нет, зато новости есть. Может, вы меня куда-нибудь перекусить сводите? Ладно, темнило, вздохнул генерал. А тебе ж беспокоюсь. Ну, перекусить можно. На углу есть приличная кафешка, туда и сходим. Да, кстати, ключик возьмите, господин полпред, от сейфа, Протянул мне Унгерн крошечный ключ. Если бы пришлось проводить обыск в кабинете, не отыскал бы, сейф был замаскирован отменно. Впрочем, кому надо, те бы его нашли сразу. Ключик открывал только крышку, под которой прятались кнопочки с цифрами. Код я пока свой поставил, ловко нажал на кнопочки «Генерал». Тут как на электронном ящике, логин, пароль. Поменяешь потом. Только, я тебя умоляю, не ставь свою фамилию и дату рождения, не облегчай жизнь любопытствующим. Дверца сейфа отошла в сторону, обнажив содержимое. Невеликое, скажем так, несколько папок с бумагами, какие-то брошюры. Сверху было еще одно отделение, совсем маленькое, но тоже закодированное. Ну, тут у тебя должностные инструкции, перечень нужных телефонов, адресов. В принципе, ничего сверхсекретного, чего нельзя бы отыскать в интернете, пожал генерал плечами. Но, сам понимаешь, положено так, сам потом напихаешь, чего нужно. Но в свете последних событий, я бы не рекомендовал хранить тут важные вещи. А вот здесь, нажал Унгерн на кнопочки верхнего отделения, самое главное. Ух ты, мне стало смешно по-настоящему. Оказывается, главным для меня был небольшой пистолет и кобура. И чего это ты? Слегка обиделся генерал. Вспомни, как ты у меня пистолет просил. Я то помню, хмыкнул я. А еще помню, как господин генерал мне контрабандную пушку засунул. Хорошо еще, что умный человек нашелся. Показал, что бы сталось, если б я в застеколье выстрелил. Чуть без рук не остался. Да, интересно. Потом расскажешь подробней. А пока, давай-ка мы на тебя кобуру взденем. Унгерн собственноручно надел на меня кобуру, именно так. Подтянул, где надо. Пристроил пистолет и остался доволен. Вот, тут нажал, пружинка сработала и пистолет у тебя в руках. Можно одиночными бить, а хочешь очередью вдаришь. Но, тебе не рекомендую очередями стрелять. Не калашников, сноровка нужна, новая модель ЛЯПС, у нас такой не каждый генерал имеет, хотя, зачем генералам пистолеты, я себя не имею в виду, уточнил Виктор Витальевич, сходим в тир, потренируешься, понял уже, что ты по холоднику мастак, но тут тебе, не там, самое забавное, если так можно сказать, что мне понравилось ощущение от кобуры под мышкой и от того, что у меня есть оружие, топор и кистень я с собой не потащил и... Потому, чувствовал себя голым. «Ну, забери еще свою кредитку и пошли», — сказал Унгерн, кидая мне куртку. Видя некое недоумение, разъяснил. «Конвертик там, на полке. Карточка, код активации. Еще, симка с мобильного банка. Уж, извини, пришлось твою подпись подделать, чтобы заявление на кредитку писать. Но конверт как получен, так и лежит. По дороге банкомат есть». Заодно и проверишь зарплату полномочного представителя. А, вон оно что. Приятно изумился я. Не то, что была нужда в деньгах, но скажите, кто же откажется от лишней копеечки? Выходя из кабинета, генерал кивнул Ксюше. Мы в кафе сходим. Вроде, на углу кормит неплохо, нормально, пожала плечами девушка. Только куру не берите. В прошлый раз прокисшая попалась. О, спасибо, обрадовался генерал. Потом развел руками. Куры прокисать стали. Я на днях в столовой Госдумы решил пообедать. В очереди полчаса простоял. Когда цену назвали, прибалдел. 120 рублей. А что, нормальная цена, удивился я. Если без прибамбасов, первое, второе и компот. Вот именно, в школьной столовой. А для Москвы, это разве что в Макдональдсе Биг Мак взять. А если с Пепси, уже не хватит. Так вот, взял в столовой куру, тоже прокисшая. Пожаловался Унгерн. И как там наши депутаты обедают? Так вы думаете, они в этой столовой обедают? Делать им больше нечего. Фыркнула Ксюша. У меня подруга, учитель, детей на экскурсию в Думу возила. Я тоже к ним пристроилась. Нас на балкончик сводили, откуда всех депутатов видно. Думала, чего же там фоткаться не разрешают. Везде можно, а с балкона, ни-ни. Поняла потом. В зале полтора депутата сидит и, кто чем занят. Председатель с каменным лицом, выступающий выступает, вроде бы, как для себя, а остальным, по барабану, кто газетку читает, кто ВКонтакте сидит, лафа, а не работа. Подруга вся извелась, как мол, я на уроках буду дисциплину требовать, если наши избранники так себя ведут. Я подружке говорю, ты, мол, детям так и объясняй, чтобы ничего не делать, как депутаты, а деньги получать. Нужно вначале в школу исправно ходить и на уроках отвечать. Все, мы ушли, сказал Унгерн, решительно выходя из приемной. Проходя по коридору, обронил. Девчонка хорошая, надежная. В драчке, если что, трех мужиков завалит. Обычных, конечно. Одна беда, болтушка. Не в том смысле, что секреты выбалтывает, этого нет, проверено. А вот так, по пустякам, любого уболтает. Птица-говорун, усмехнулся я, вспомнив Ксюхину кличку. Вот уж точно, поддакнул генерал и показал близкое знакомство с классикой детской фантастики. Птица-говорун отличается умом и сообразительностью. В вестибюле, где наличествовал пост охраны, двое секьюрити, хотя и без погон, но чувствовалась конторская выучка, в игрушки на компе не играли, а наблюдали за территорией, почтительно кивнули генералу и с удивлением воззрились на меня. «Пропуск начальнику выдайте», — приказал генерал, показывая на меня подбородком. «Должен у вас лежать». «Так точно», — подскочил один из охранников, а второй недоуменно спросил. «Товарищ генерал, а откуда посторонний взялся? Начальство нужно знать в лицо», — веско изрек Унгерн. «Хотел вас премии лишить за то, что проворонили, мимо себя незамеченным пропустили. Но, прощаю, на первый раз. Хотя, сегодня начальство, а завтра, террориста профукайте». «Ну да ладно, уж раз сказал, что за это не лишу, значит, не лишу. А вот за то, что вы в лицо товарища не знаете, за это точно, лишу. У вас фотография должна быть. Откуда она возьмется?» Возмутился старший смены. «Мы у Ксении спрашивали, а она нам, вы, товарищ старший сержант, не в свое дело нос суете. Еще и вам пригрозила нажаловаться. Дескать, охрана интересуется неположенным». «Нормально», — хмыкнул генерал. «А вам что, фотографию кто-то должен на блюдечке поднести, а в гугле Яндексе? Не судьба набрать, там вам с десяток портретов выдаст. Вам для чего компьютеры навороченные ставит? По порносайтам лазать? Хотел я вас премии за месяц лишить, а теперь, за квартал сниму, а заодно и баллы урежу на ближайшие полгода. Я, по своей простоте и наивности, чуть не ляпнул, что можно мое личико было бы и в пропуске рассмотреть, но вовремя прикусил язык. Не из жалости за урезанные премии и баллы. Не перевариваю охранников в любом обличье, хоть вохровцев, хоть чоповцев. Не могу понять, как здоровые бугаи могут целыми днями тупо смотреть в экраны, давить мух, а время от времени приставать к бабулям с требованием показать сумку. И эти, коли их под вахру замаскировали, так большего они и не стоят. Дело в другом. Пропуска нынче не прежние, с фотографией 3х4 и с уголком для печати, а электронные. Так оно и вышло. Вахрагбешник, мрачно косясь на Унгерна, выдал мне пропуск, больше похожий на кредитку. Не перепутать бы. Я лишь улыбнулся, когда Унгерн бодро прошел мимо кафе на углу и повел меня дальше. Старый чекист борозды не испортит. Год назад ты бы меня вопросами одолел, с довольным видом сказал генерал. Думаешь, господин генерал, что крот, Ксюха? Поинтересовался я, переходя на «ты». Честно, после застеколья, где вы было не принято, приходилось контролировать себя. Было опасение, что Виктор Витальевич обидится, но он воспринял спокойно. «Сам то, как считаешь, вряд ли», — покачал я головой. «Уж слишком очевидно. Девчонка, конечно, полоротая, но подлости в ней не было. Вряд ли изменилась. Хотя, заметил я, все в этом мире бывает в первый раз. Кстати, ты ее ко мне приставил, потому что моя ученица, вот уж, не поверю, что генерал-майор не заметил совпадения. Я это заметил еще в нашу первую встречу», усмехнулся Виктор Витальевич. «Думаю, вот, личность интересная, которая по всем параметрам подходит и, бац, вспоминаю, что девочка у меня из этого же города. Уточняю биографию, так еще и твоя ученица. Ученики обычно, всегда в курсе всех дел», засмеялся я. «Конечно», не сконфузился генерал. Спросил, где училась, да кто учил, сразу и раскололась. А когда выразил удивление, что в ее школе мужик преподает, она мне всю твою подноготную и выдала. И про увлечение демонологией, ты ж деток почти на каждом уроке рассказами про домовых да леших долбал и про диссертацию. Даже про то, что училки к тебе клеятся, а ты, ни-ни, эх ты, а еще генерал. Я то уж развесил, что и впрямь, мои статьи научные прочитал, сделал я вид, что обиделся. Нет, ну кое-что и вправду читал. Мы же вначале на тебя вышли, а уже потом стали информацию собирать. Ученица твоя к месту пришлась. Помнится, один участковый рассказывал, вспомнил я свою бурную молодость и работу следователя. Кто, мол, самые лучшие информаторы? Бабушки на скамейке, кивнул Унгерн. Это уже классика. Всегда все знают, все видели, а самое главное, ни хрена не бояться, и уважение к органам еще осталось. Назидательно вздел я палец. Ага, согласился генерал и остановился, указав на банкомат. Активируй кредитку. Узнаешь, сколько полпред получает. Активизировав и сделав запрос, я забрал тонкую бумаженцию и тихо захрюкал, узрев сумму на счете. Не поверив своим глазам, протянул квиток генералу, снова переходя на «вы». Виктор Витальевич, я ничего не путаю, тут 46 или 460, 460, уважительно подтвердил Унгерн. Моя зарплата за сколько, за месяц или за полгода, генерал не сказал. Наверное, чтобы я не завидовал. А почему за один месяц заплатили? Деланно возмутился я, вспомнив временные парадоксы. Я был на работе 4 месяца, а заплатили за один. Где справедливость? Ну, майор, не наглей, усмехнулся Унгерн, слегка подыгрывая мне. Ты и так в двух местах зарплату получаешь. Тебя хоть за штаты вывели, но оклад и прочие по-среднему оставлен. Да еще и гонорар за книгу. А за что гонорар? Сразу же заинтересовался я, хотя не помнил, что мне кто-то что-то перечислял. За книжку, в которой ты про цитадели растрезвонил. Уже забыл, как государственную тайну раскрыл. Ну да, источник информации, фантастический роман. Когда ничего другого нет, и это, вариант, не согласился со мной начальник. Вон, твой коллега по Перу, тот, что Дашка, откуда узнал про специальную бригаду егерей, которая в аномальных зонах работала. Правда, было это еще при СССР, но секретность до сих пор, по высшей мере, в Пентагоне его книгу уже изучили. Ну, а я, то думал, разочарованно протянул я, думал, переиздание было, ну, уморил. Если бы ты был Никитиным, Бушковым или, там, Прозоровым, тогда, да, переиздание, тиражи, допечатки. А вообще, я думал, что писателям платят больше. Кому больше, кому меньше, грустно пожал я плечами, а потом поинтересовался. А вам-то откуда известно про гонорары? А ты где служишь, товарищ майор, в государственном учреждении или на овощной базе? Налоговая нам всю информацию о доходах сотрудников представляет. Интересно, улыбнулся я, а о доходах полпреда президента тоже будут сообщать? Ну, это уже не мне решать, есть начальство и повыше. По закону, ты должен сам декларацию подавать, как все прочие высшие сановники. Но ты у нас, кадр особый, секретный, да уж, шибко секретный. Каждая собака знает. Про собак, не знаю, врать не стану. Они твари умные, лишнего не тявкнут. Но те, кто за стекольем и тобой интересуются, пока только домысливают. А догадки, сам понимаешь, это еще не факты. Конечно, если бы кое-кто в книжках не расписывал, так проще бы было. А вообще, помалкивал бы лучше. Гонорары ему, подавай, при таких-то доходах. Сам можешь не одну книжку издать, за свой счет. Товарищ генерал, ничего-то вы не понимаете, сокрушенно развел я руками. Дело не в деньгах, а в принципе. Ведь реально-то я проработал 4 месяца, так, а как ты это нашей бухгалтерии объяснишь? Справку принесешь, так это, знаешь ли, финансовой дисциплиной не предусмотрено. Опять же, если мои источники не врут, а они не врут, кому-то откуда-то каждую неделю приличные деньги капают. И, есть у меня подозрение, что из параллельного мира. Деньги капают, удивился я, пытаясь вспомнить, откуда. Потом до меня дошло. Белка же говорила, что дала поручение посылать моим девушкам, жене и дочке, энную сумму. А Унгерн, проныра, даже и это знает. Только не говори мне про тайну вклада, незаконном использовании компьютеров и прочее, усмехнулся Виктор Витальевич. Я то понимаю, все честно заработано, да и суммы не такие уж крупные, по 10 тысяч, но я уже за тебя отделу внутренних расследований отписывался. Мол, сотрудник секретный, работает под прикрытием, получает зарплату. Мог бы и на жену счет оформить или на дочь, а еще проще, наличными деньгами. Кто знает, может, в следующий раз потребуют из зарплаты высчитывать все то, что тебе в застеколье набежало. Вот ведь, хохотнул Унгерн, учу своего подчиненного, как черный нал прятать. Однако сижу я под колпаком очень даже плотно. А где ты колпак-то увидел? Удивился Унгерн. Это не колпак, а так, колпачок, обычная схема. Не ты один, не знаю, пасут ли генералов, но когда был полковником, точно знал, что пасли. Зато, ты кого-нибудь из госбезопасности назовешь, кто на взятки попался или там, в бега подался, крыть было нечем. Правильно, мы не цветы выращиваем и, даже, не пьяных бандюганов ловим. Ладно, товарищ генерал, все понял, но я ведь не просто так прибыл. Да я уж догадался, Олег Васильевич, судя по всему, новости у вас очень нехорошие, перешел генерал на официальный тон. Куда уж хуже, вздохнул я, вырисовалась реальная угроза вторжения, хуже, чем в Голливуде. Стало быть, землю надо спасть, вздохнул Лунгерн. Надеюсь, на обед у нас время есть, ну, пообедаем, а потом и спасем. Глава 3. Моя полиция меня бережет. Мы перевели дух. Виктор Витальевич вытащил сотовый, ткнул пальцем и скомандовал кому-то, опергруппу и группу захвата на угол Зои, Шуры и Новомосковской, чтобы шустрее. Что, один в отпуске, другой в запое, поинтересовался я. Пусть бы попробовали, мрачно пообещал генерал. У меня ж группа быстрого реагирования не тут, а на главной базе. Тут что, фикция, офис полпреда. Минут 30 придется ждать, если в пробку не попадут. Пока тащится, милиция, виноват, полиция примчится вон, легки на помине. Точно так, к нам катил луноход с новенькой надписью «Патрульно-постовая служба полиции». Резко, с визгом тормозных колодок остановился, едва не зацепив нас бампером, а из него выскочило трое парней в бронежилетах, надетых на синие форменные рубашки, с автоматами. Держа злоумышленников на прицеле, тройка подошла поближе. Молодцы, оперативно сработали. Мысленно похвалил я бывших коллег, бросая оружие, суки. Азартно заорал один из них, у которого из-под бронника торчал лейтенантский погон. Стреляем на поражение. Мы переглянулись. Унгерн демонстративно просунул большой палец в скобу пистолета, поднимая руки вверх. Я поискал взглядом свой АПС, не нашел и последовал примеру старшего товарища. На землю, мордой вниз, скомандовал лейтенант. Лейтенант, я генерал госбезопасности, начал объяснять Унгерн. На нас совершено нападение. Мордой вниз, сука, я сказал, вызверился лейтенант. Нас уложили на землю, старательно вжимая в асфальт. Завернули руки за спину, надели наручники. Бегло охлопали по бокам, ощупали, выгребли из карманов телефоны, деньги, документы и кредитки. Потом, приложили по почкам, подняли и прислонили к луноходу. Что, сучеры, попались, радостно сказал лейтенант и обернулся к одному из подчиненных. Вот, Таха, а ты говорил, премии не будет. Тут, не то, что премия, звездочка светит. Сейчас оперов дождемся, в отдел уродов свезем. Ты, лейтенант, хотя бы документы у нас проверил, хмуро сказал Унгерн, у которого из рассеченной об асфальт брови текла кровь. Слышь, Димыч, толкнул его в плечо Таха, а может он и впрямь, генерал, да хоть министр обороны, заржал лейтенант Димыч. Наше дело маленькое, задержать и доставить куда следует, а там пусть следаки с операми разбираются. А хамить то зачем, поинтересовался Унгерн, да еще мордой об асфальт прикладывать, по почкам бить. Да ты что, впрямь, по почкам, вскинулся лейтенант в притворном ужасе, обернувшись к сержантам поинтересовался, а ну, кто из вас преступника по почкам бил, чему вас там в полицейских академиях учат, возмутился генерал, кто же до суда задержанных преступниками называет, ты кого учить вздумал, удивленно воззрился на генерала лейтенант, а потом, от всей дури, заехал ему прикладом автомата в печень. Унгерн, не ожидавший удара, согнулся от боли, а лейтенант, посмотрев на меня, хмыкнул. Молчишь? Ну, правильно делаешь. Дурака учить, только портить, не выдержал я и немедленно схлопотал прикладом по физиономии. Хорошо, что удар шел не прямо, а вскользь, иначе, быть бы со сломанной челюстью. Димыч, хорош, оттащили лейтенанта подчиненные. Вон, скорая приехала и опергруппа. Стуканет кто, будет тебе премия. Давай, уродов в кузю грузить, пока опера не забрали. К нам подбежала пара молодых людей в штатском, явно оперативники. Между ними и обмундированными завязалась профессиональная дискуссия. «Нам оставьте, мы их сами довезем», — настаивал один из оперов. «А в рапорте напишем, что вы их задержали». «Ну, чего ты опять козлишься-то?» «Ага, вам оставишь, так вы себе палку срубите», — усмехнулся лейтенант. «Мы их в отдел привезем, в обезьянник сдадим, оформим, отпишем. Вот, там вы с ними и трахайтесь». «Слушай, нам нужно опрос провести, объяснение взять», — настаивал опер, а лейтенант отмахнулся. «У вас свое начальство, у нас свое, у нас, что в инструкции сказано, при совершении преступления охранять место преступления, дождаться оперативно-следственной бригады, при задержании подозреваемых доставить их в отдел, вон оно место, целехонько, вон, потерпевшие лежат, сами разбирайтесь». работайте, а мы преступников повезли, все». Не слушая слов опера, лейтенант махнул своим подчиненным рукой. Из-за округлости фигуры, в тесном отсеке генералу пришлось тяжелее, чем мне, но он не роптал, к моему удивлению, не грозил ментам карами небесными, а только грустно сказал: «Слушай, Васильич, много я дураков видел, но таких, а он не дурак», хмыкнул я, пытаясь пошевелить разбитой скулой, «он просто идиот, в мое время таких не было, не держали придурков в ментовке, это же, каким кретином нужно быть, чтобы генерала ГБ в кузю засунуть, сколько ты в милиции-то прослужил, а, 4 года, ретивая поперла, так обидно ж», признался я, «ну, ладно, наорали, мордой в землю уложили, понимаю, люди с оружием, трупы лежат, но так-то зачем, по-хамски, где трупы-то», проворчал генерал. Я своего аккуратно обезвредил и обездвижил, а ты, не выдержав, рассмеялся Унгерн. Сказать кому, как майоры ГБ оружие используют, не поверит. Да уж, невольно рассмеялся и я, вспоминая то, что случилось 20 минут назад. Хотя, смеяться-то было ни над чем. Нападение на генерала госбезопасности в центре столицы, про себя, любимого и важного молчу, к веселым вещам при всем желании не отнести. Зря пельмени не взяли. «На вид очень симпатичные», — отметил я. «Да ну», — пренебрежительно махнул рукой генерал. «Это разве пельмени? Надо будет тебя в гости пригласить, тогда и увидишь, что такое настоящие пельмени». По молчаливому согласию решили отыскать местечко, где можно поговорить, не опасаясь ни вражеской, ни дружественной прослушки. «Вон, скамеечка стоит», — поглаживая себя по округлому животу, — сообщил генерал. «Но спокойно посидеть не получилось». Два молодых человека славянской внешности, покуривавших на поребрике, вскочили и побежали к нам, вытаскивая из-под курток что-то блестящее. По законам жанра, я должен был показать генералу, что уже чему-то выучился и уложить обоих киллеров. Или, наоборот, Виктор Витальевич должен был оттолкнуть меня с линии огня. Но нам, на тот момент, было не до законов, не до жанров. Не заморачиваясь, что там такое в руках у парней. Может, микрофоны... Типа, журналисты собрались взять интервью, или, собираются втюхать новейшие фотоаппараты, мы схватились за оружие, твой, слева, рыкнул генерал, беря на прицел своего. Первая пуля генерала пробила правое плечо киллера, вторая, колено. Я же, не подумав, что из АПС вообще-то положено стрелять, запустил им в лоб второго. Какое-то, покушение бездарное, хмыкнул Унгер, пытаясь почесать нос. Но сведенные за спину руки в наручниках помешали. Ну, что им стоило чуточку подождать, со спины зайти. Спешили, выдал я откровение. Да уж, покрутил головой генерал и обеспокоенно спросил. Судя по времени, мы бы уже в отделе должны быть. Тут и ехать-то, минут 5. Скажи-ка, у тебя в бумагах что-нибудь интересное было? Стоп, кредитка. Ты куда чек дел? Чек, хотел выбросить, а потом, растерялся я. Вот-вот, усмехнулся генерал, кредитку в чек завернул и в карман засунул, и конвертик с кодом там же лежал. Машина остановилась. Унгерн, выглядывая в узкое и грязное окошко, с удовлетворением сообщил: «Точно, к банкомату пошел, искал, чтобы видеокамеры не было. Ну, счастье-то дураку привалило». Глянув на мое раздосадованное лицо, фыркнул: «Ладно, не переживай, вернет он все, до копеечки, обещаю». Литиха, обналичив мою зарплату, селый луноход тронулся. Скоро доставили в участок, гнусное заведение, пропавшее хлоркой, и потом: «Ну, давай, занимайте места», — ворковал счастливый лейтенант, расковывая нам руки и вталкивая в обезьянник. «Шнурки вынимайте, крестики, если есть, снять. Сейчас дежурный заявление о краже примет, вас и оформит. Если что не так, потом извинимся». «Вот, а мы с тобой место искали», — с удовлетворением сказал генерал, втискиваясь в узкое пространство между скамейкой и решеткой. «Никто не помешает. Вон, если только он», — кивнул Виктор Витальевич на пьяненького мужика, посапывавшего в углу. Стараясь быть предельно кратким, я рассказал генералу о своем назначении в отдаленную крепость, о наших боях со цвергами, об изысканиях Ярослава, и о том, что нужно срочно привлекать все силы и средства не только конторы, но и всех силовых структур на поиск таинственных пришельцев. По мере рассказа, генерал-майор мрачнел все больше и больше. «Значит, таинственные карлики, атакующие сразу в двух пространствах, и есть у них непонятно что и непонятно где. Не то, подводная база, не то, космический корабль. И, доказательств, разумеется, фиг да, не фига. С чем мне на доклад к директору идти? Только с трупами. Опять у тебя трупы? Вскинулся Унгерн. Ну и кто, на сей раз? Эти самые, карлики из параллельного пространства, сообщил я. Оружие их, прочее. Ага, повеселел генерал. Уже, кое-что. Как я догадываюсь, забирать их придется с той самой полянки. И побыстрее. Ладно, дежурный по рейд-делу, на выход. Гаркнул генерал так, что пьяный мужичонка подскочил и с перепуга начал икать. Чего кричите? Подошел к решетке меланхоличного вида старшина, с мятой бляхой на груди. На бляхе был изображен Георгий Победоносец и плохо читаемая надпись «Помощник дежурного». В туалет? Нет, тогда в чем проблемы? Дежурный сейчас освободится. Скажите дежурному, чтобы он документы посмотрел, тоном приказа сказал генерал, что крайне не понравилось старшине. Вы, гражданин, в кабинете командовать будете. Здесь вы задержанный. Вон, у людей кража случилась. Чем они хуже, тем более, они потерпевшие, а вы, покамест, подозреваемый в преступлении. Я сказал, пусть дежурный мои документы посмотрит, сквозь зубы выдавил генерал. Иначе, что иначе, скривил губы старшина. Знаете, сколько раз мне погоны грозились снять. Освободиться дежурный, разберемся. Если не виноваты, выпустим. Принесем, так сказать, извинения. Не вы один у нас. Ладно, вздохнул генерал. Видит Бог, я этого не хотел. Виктор Витальевич проделал странную манипуляцию. Вытащил из воротника какую-то булавку и согнул ее. Это маячок такой, догадался я. Ждем. Время пошло, посмотрел генерал на запястье, где недавно были часы и, обнаружив лишь незагорелую полоску кожи, вздохнул. Ну, тогда можно договорить о судьбах цивилизации, предложил я, оглядев еще раз наш обезьянник, окошечко, за которым сидел дежурный и большую приемную, где экипаж, во главе с лейтенантом, старательно писал рапорта. Не самое лучшее место, в котором можно говорить о глобальных проблемах, но бывает и хуже. Но поговорить нам не дали. К обезьяннику, четко меря шагами протертый линолеум, подошел мужчина с погонами подполковника, возрастом, чуть младше меня, с седой головой, чем-то похожий на актера Галибина. Следом за ним приплясывал наш лейтенант и слезливо конючил. «Ну, товарищ полковник, мы же их на месте преступления задержали, с оружием в руках. Я ж думал, ксива поддельная. Где ж это видано, чтобы генералы по улице ходили? Яськов, камеру открой!» Позвал подполковник, не глядя на лейтенанта, и к нему метнулся высокий капитан со связкой ключей. «Яськов, а ты куда смотрел? А что я, товарищ подполковник?» Отозвался дежурный, с перепугу не попадая ключом в скважину. «Мне Гнусин, кам взвода, мол, оформляй, злодеев привез. Я ППСников отправил рапорты писать, а сам заявление принимал, оперативную группу на кражу отправил. Как освободился, так смотреть стал. А как удостоверение генеральское увидел, сразу и доложил. Начальник РОВ, подполковник полиции Кудрявцев, представился седой. Товарищ генерал-майор, сдержанно, но с достоинством», сказал подполковник, посмотрев на меня, добавил, и вы, товарищ, я приношу вам свои извинения, виновные будут наказаны по всей строгости. За что наказаны? Взъярился Летеха. Мы в столовую ехали, слышим, выстрелы, на них сразу и рванули. А что мы должны думать, если двое лежат, а эти стоят, с оружием? Наше дело задержать, а разбираться отделы должны. Мы преступников, то есть задержанных, доставили, и вы мне не начальник, у меня ротный есть и комбат. Да я вас наказывать не буду, покачал головой Кудрявцев, я только своих подчиненных могу наказывать, а в отношении вас, Гнусин, и ваших, с позволения сказать, подчиненных, будет возбуждено уголовное дело. Яськов, считай, что строгий выговор ты уже поимел, и помощник тоже. За что, товарищ подполковник, взвыл дежурный, я от экипажа вызов получил, мол, задержание на месте преступления, дежурную опергруппу отправил, а тут опять кражи, восьмая за сегодня, пока резервную группу собирал, а мне же надо криминалиста вызвать, кинолога с собакой, у меня не 10 рук, а зато, капитан, чтобы мне не так было обидно, когда я неполное служебное соответствие получу, а то и коленкой под зад, грустно усмехнулся подполковник, посмотрев на Гнусина, добавил, а из-за тебя, родимый, у всех твоих начальников погоны полетят. Ну, ты не переживай, тебе они ничего не сделают, потому что ты будешь на нарах чалиться. А где вещи задержанных? поинтересовался подполковник. Сейчас, метнулся дежурный в свою застекленную кабинку, вернулся, держа в руках два пластмассовых лотка, на которых лежало изъятое имущество, ключи, телефоны, документы, кредитки и, самое главное, пистолет генерала. Виктор Витальевич осмотрел свою пушку, проверил обойму и сунул в наплечную кобуру. Генерал сказал бы кобура, но я уж так, по привычке, заполучив любимую игрушку, повеселел, и, уже почти доброжелательно спросил, деньги-то сам вернешь, или помощь, да вы чего, товарищ генерал, улыбнулся лейтенант с говорящей фамилией, улыбка получилась вымученной, какие деньги, не видел никаких денег, 4 миллиона, которые ты с карточки снял, не моргнув глазом сказал Лунгерн, какие 4, вскинулся лейтенант, там и миллиона-то не было, всем, кроме ППСников, стало смешно, во, а я всего-то фанфурик спер, голову поправить, так замели, подал голос пьянчушка из обезьянника, а менты миллионами крадут, и куда полиция смотрит, выдав тираду, наш бывший сосед уронил голову на грудь и снова заснул, Унгерн, взяв в руки телефон, бросил в трубку, маски шоу отменяются, ждать меня у крыльца, готовьте вазелин, повернувшись к нам, хмыкнул, вот было бы весело, если бы из-за одного дурака межведомственная стычка была, Гнусин, тебе 2 минуты, забрать у своих хрюнделей все, что украли и нести сюда, бегом. Ясков, проконтролируй, приказал подполковник Кудрявцев дежурному и добавил, и позвони комбату этого чудака, на букву М, чтобы срочно сюда ехал. Врач нужен, помощь окажет, следы побоев зафиксирует. Значит, так, позволил себе вмешаться и я. Генерал, вам врач нужен? Нет, мне, тоже. Сразу к судмедэксперту поедете? Предположил подполковник. «Да нет, никуда мы не поедем», — сказал я и оглянулся. «Где этот хрюндель?» Лейтенант Гнусин был тут, как тут. С льстивой улыбкой он протягивал пачку денег. Мне почему-то стало противно брать деньги из его рук. «Где там помощник дежурного?» «Пусть посчитает», — приказал я и снова вернулся к теме. «Когда начальник этого лейтенанта приедет?» «Ладно, пусть в дежурке сидит, ждет своего комбата. Нам на линию надо», — сообщил лейтенант, видимо посчитавший, что раз он вернул деньги, то теперь чист, аки голубь, тут всем сидеть, а иначе в камеру отправлю, прикрикнул подполковник и Гнусин сотоварищи испуганно сели, нервно дергая за ремни автоматов. Вот, все сосчитал, доложил флегматичный помдеж, 532 тысячи, все верно, я не помнил, сколько мне дал Ярослав, сколько было на карточке, но в принципе, похоже на правду, кивнув старшине, пошел вместе с генералом и начальником РОВТ на выход. После обезьянника воздух Московской улицы показался удивительно свежим. Хорошо, а вон, во дворике скромно приткнулась знакомая «Газель» с тонированными стеклами. Помню я эту машинку. Олег Васильевич, какие будут предложения? Поинтересовался Унгерн, косясь на луноход, возле которого слонялся еще один член экипажа, водитель. Подполковник Кудрявцев, поймав генеральский взгляд, вскинул брови. Сейчас комбат приедет, всех и окучим. Я без их непосредственного начальства оружие у них забрать не могу. Вдруг, с большой то дури, палить начнут, оно мне надо? С интересом посмотрев на меня, спросил, не знаю вашего звания. Подполковник, кто же спрашивает звание у генеральских начальников? Хмыкнул Унгерн и снова спросил, так, каково ваше решение? Думаю, так, приняв значимый вид, изрек я, уголовное дело не возбуждать. Выговоры своим людям, товарищ подполковник, вы вправе объявить, но я бы сказал, что объявлять ни за что, дежурный и помощник ничего не нарушили, а касательно Гнусина и компании, уволить всех, к нехорошей матери, реально, господин подполковник, или наше вмешательство требуется, вполне, пожал плечами Кудрявцев, мои ребята рапорта напишут, я сам напишу, уволит этих недоделанных, к завтрашнему дню, сейчас с этим проще, чем раньше, служебное расследование и приказ об увольнении, но с вас, товарищ генерал и с вашего начальника все равно нужно какое-то заявление, дескать, не настаиваем на возбуждении уголовного дела и прочее, да и объяснение с вас придется брать, иначе, сухими из воды выйдут, и получается у нас замкнутый круг, усмехнулся я, если мы заявление напишем, так вы обязаны будете дело уголовное возбудить, а нам с товарищем генералом, светится особенно то и ни к чему, а может, призадумался Унгерн, глянув на машину со своими бойцами, взять этих козлов с собой, да научить их вежливости. Нет, товарищ генерал-майор, твердо сказал подполковник, в другом месте, как хотите, здесь мой рейд дел, а этих, пусть они трижды козлы, я вам не отдам, можете потом меня уволить, знаю, ваша контора еще и не то сумеет, но пока я здесь за порядок отвечаю, если только силой отберете, а силой, скандал будет, сами понимаете, да скандала то может и не быть, хмыкнул Унгерн, прикидывая, за сколько минут его ребята разнесут рофт, вон, тот товарищ, кивнул он на меня, лично попросит вашего министра, чтобы не скандалил. Глава 4. Ну, я министру указывать не могу, а дело свое знаю, угрюмо сказал Кудрявцев. Да и не генеральское это дело дуракам мстить. Хотите наказать, пишите заявление. Будем уголовное дело возбуждать. Сейчас дежурного следователя вызовем. Судья наверняка санкцию на арест даст, а из СИЗа прямая дорога в колонию. Ладно, усмехнулся генерал. А насчет увольнения... «Вы уж не обижайтесь, подполковник, но я проверю. Передайте комбату, что если он это не сделает, то на следующей неделе сам пойдет охранником работать. Думаю, он сможет их, скажем так, убедить, по-хорошему уволиться. И честь мундира сохраните, и дураков в органах поменьше будет. Не угрожаю, но есть у меня возможность комбата не только без погон, но и без пенсии на волю отправить».